Возвращаясь утром со смены, я снова размышляла о том же. Меня обогнала какая-то девочка, но я шла, уткнувшись взглядом в мокрый от дождя асфальт, а зонтик перекрывал мне обзор. «Агния, привет!» — раздался знакомый звонкий голос. Подняв голову, я увидела Вику, улыбающуюся, как обычно. На ней красовалась очередная мини-юбка из сине-зеленой шотландки, на сей раз надетая поверх джинсов, заправленных в голубые резиновые сапоги. Ярко-желтый хлопчатобумажный пуловер довершал образ в стиле Пеппи длинный чулок. «Ой, привет!» — пробормотала я. «Ты как здесь?» «Да вот, проверяю, как прошел первый день», — ответила девушка, беря меня под руку и прячась под мой же зонтик. Только сейчас я заметила, что у нее совсем мокрые волосы, а тушь слегка размазалась от капель дождя, стекающих по лицу. «Тебя Лицкевичус прислал?» — поинтересовалась я. «Нет», — замялась Вика. «На самом деле Андрей Эдуардович приказал несколько дней вас не беспокоить, но мне показалось...» «Да? Что именно?» «Показалось, что вам нужна поддержка от кого-нибудь знакомого, раз уж нельзя общаться с семьей», — закончила Вика смущенно. «Умница, девочка! И как же она догадалась! Больше всего на свете мне сейчас хотелось бы отправиться на собственную квартиру, где все такое родное и знакомое, поделиться с мамой впечатлениями от событий прошедшего дня, спросить у Дэна о новостях». Ничего этого сделать я не могла, и присутствие Вики хоть немного скрашивало мое одиночество. «Есть какая-нибудь новая информация?» — спросила я. «Например, об орбах?» Вика отрицательно затрясла дредами, отчего они стали извиваться, словно маленькие разноцветные змейки. «Актриса все еще в коме. Андрей Эдуардович ездил в больницу и разговаривал с врачами. Они не уверены, что старушка вообще когда-нибудь придет в себя. Однако новость о ее пребывании в реанимации каким-то образом попала в СМИ. Такое впечатление, что кто-то сидел под дверью и слышал все разговоры. Вы телек сегодня не смотрели?» «Да не до телека было», — отозвалась я. «Во всех новостях сейчас мусолят эту историю и строят предположение о том, что могло произойти со старой актрисой. В одной передаче даже отыскали ее подругу, другую актрису, с которой они вместе работали в одном театре почти полвека. Ее зовут Элеонора Кочетова. Может, слышали? Она сказала, что Орбах рассказывал ей о каких-то людях, которые интересовались предметами искусства, находившимися в ее доме. Вроде бы Орбах даже просила Кочетову найти экспертов по антиквариату, но потом отказалась от их услуг и сама кого-то отыскала. А в скорости пропала. И никто не знал, куда она делась. «Может, просто совпадение?» — предположила я. «Ой, я же вам главного не сказала!» — всплеснула руками Вика. «Об этом репортеры не знают, потому что только Андрей Эдуардович обратил внимание на один интересный факт. Орбах при госпитализации была одета в халат, тапочки и ночную рубашку, а в кармане у нее находилась пеленка из тех, что выдают пациентам для физиотерапии и капельниц, если у них нет собственных. Так вот, на той пеленке имеется штамп Светлогорской больницы». «Да ну! Значит, та пациентка не ошиблась. Она действительно лежала в Светлогорке вместе с Орбах?» «Но есть и плохая новость», — продолжала Вика. «Андрей Эдуардович звонил в больницу, и ему сказали, что в их компьютере никакой Орбах не значится. Ее не принимали по предварительной записи, и, судя по записям, не привозили по скорой». «Интересно», — пробормотала я. «Более чем. С другой стороны, вы не представляете, что творится в записях данных о пациентах в большинстве больниц. Часть их хранится в электронном виде, а вторая, причем гораздо большая, все еще остается на бумаге. Разумеется, все это пылится на полках, и никто не станет никого искать просто по запросу, без ордера из прокуратуры. У нас нет уверенности в том, что все пропавшие люди лежали в Светлогорке. О некоторых из них нам все же удалось добыть кое-какие сведения. Но пациенты, сами понимаете, весьма пожилые, лежали в разное время в разных больницах. Кроме того, нет никаких доказательств, что они пропали именно из больницы, а не по дороге оттуда или вообще гораздо позже. Просто никто их не хватился вовремя. Пока наша единственная ниточка — Александра Орбах, и то, что в Светлогорке ходит дурная слава. В любом случае, если вы сможете покопаться в файлах на пациентов, это будет здорово. «В одно из ближайших дежурств я попробую что-нибудь выяснить», — сообщила я Вике. «В каком отделении лежала та женщина, что рассказала о своем знакомстве с Александрой Орбах?» «В кардиологии». «Плохо, потому что я-то в неврологии. Но я попытаюсь порыться в бумагах в приемном отделении, если получится». «Только очень осторожно», — попросила меня Вика. «Рисковать не стоит». «Вы не оперативник, наше расследование полуофициальное, поэтому просто сделайте, что возможно. Но если почувствуете опасность, сразу же сваливайте». «Спасибо за беспокойство». Еще я рассказала Вике, с кем успела познакомиться в свой первый день на новой работе. Она слушала внимательно, время от времени задавая вопросы. Распрощались мы, не доходя одного квартала до моего нового жилища. Поднявшись на свой этаж, я сразу ощутила пустоту. Обычно меня встречала мама или Дэн, или на худой конец Куся, когда никого не было дома. Сейчас меня никто не встречал. Никто не ждал. Первым делом, чтобы преодолеть щемящее чувство одиночества, я устроила иллюминацию везде, включая ванную и туалет. Еще врубила погромче телевизор. Так создавалось ощущение присутствия в доме кого-то еще. Шла передача о собаках, и я не стала переключать. Вместо этого я довела звук практически до полной мощности, чтобы слышать на кухне, куда отправилась готовить себе еду. Еще до того, как открыла дверцу холодильника, я с ужасом сообразила, что вчера он был почти пуст, а я, поглощенная мыслями об Анне Астафьевой и своих обязанностях, совершенно забыла зайти в магазин. Сегодня же, болтая с Викой, проскочила как минимум две торговые точки. К моему удивлению, холодильник оказался наполнен всем необходимым. В морозилке лежали пухлые куриные окорочка и мороженые котлеты. В дверце стояли бутылки с соком и два пакета молока. Также я обнаружила несколько видов сыра, зеленый салат, помидоры и огурцы, а в нижнем ящике десятка три яиц. Я люблю готовить, но в данный момент не испытывала ни малейшего желания практиковать свои кулинарные способности, поэтому ограничилась яичницей на скорую руку и салатом. Поужинав под аккомпанемент телевизора, оравшего в гостиной, я взяла мобильник и позвонила маме. «Алло!» Боже, как же здорово слышать в трубке ее голос. Мы немного поболтали. Честно говоря, я потратила бы на разговор с мамой и больше времени, но она волновалась за то, во сколько мне обойдется звонок из-за границы. Она слышала, что в Скандинавии очень дорогие тарифы. Повесив трубку, я легла на диван, приглушила звук телевизора и взяла блокнот. Подумав пару минут и собравшись с мыслями, набросала коротенький план действий на будущее. Получилось следующее. Первое. Познакомиться с как можно большим количеством народа в собственном отделении и попробовать их разговорить. Возможно, кто-то из сотрудников знает нечто интересное для УМР и Лицкевичуса. В больнице явно не все в порядке, судя хотя бы по настроению Марины. Так что слухи о темных делах, творящихся там, вполне могут оказаться правдивыми. Второе. выяснить, лежал ли в отделении неврологии кто-то из пропавших пенсионеров. Третье. Для этого необходимо проникнуть в компьютер Марины. Четвертое. Если в неврологию никто не попадал, то узнать насчет других отделений. Пятое. Для этого придется влезть в компьютер приемного отделения. Хватит ли мне квалификации? Конечно, за последние несколько месяцев мои знания в области высоких технологий несколько улучшились благодаря Дэну и Шилову. Однако моя рука сама потянулась к трубке и набрала первые несколько цифр номера Олега, но я вовремя себя остановила. Что я ему скажу? Тем не менее, я еще пару минут подержала трубку около уха, словно надеясь, что аппарат сам догадается, какие еще цифры следует набрать, и все-таки соединит меня с Олегом. У меня снова не было шанса предпринять шаги по расследованию. Беготня занимала большую часть моего рабочего времени, и только к 4 часам пополудни все немного улеглось, и я смогла перевести дух. Присев за стойкой сестринского поста, я начала листать журнал, надеясь обнаружить в нем информацию о тех, кто лежал в отделении некоторое время назад. К сожалению, на посту не было компьютера. Еще одно упущение, принижающее статус Светлогорки по сравнению с моей больницей. Если бы машина там стояла, я смогла бы найти сведения, пусть даже только по отделению неврологии. «О, милое новое лицо в нашем болоте, полном лягушек!» — услышала я приятный голос и вскинула голову. Передо мной, облокотившись на стойку, стоял невысокий мужчина лет 40 с небольшим. Не слишком красивый, но тем не менее выглядел чрезвычайно ухоженным. Даже его руки с безупречным маникюром и тонкими длинными пальцами говорили о принадлежности к элите медицинского персонала. Кроме того, у него оказались черные гладкие волосы и пронзительные карие глаза — которые, казалось, видели тебя насквозь, и я ни минуты не сомневалась в том, кем именно является этот человек. Несомненно, психоаналитиком, о котором упоминала Марина. «Как вас зовут, милая дама?» — продолжал мурлыкать он. «Анна», — ответила я и улыбнулась, напомнив себе, что должна заводить как можно больше знакомств, чтобы выполнить свою задачу, для чего мне следует быть дружелюбной со всеми, кто проявляет к моей персоне хоть какой-то интерес. «А вы...» «Ильяс», — представился мужчина и тоже улыбнулся. «Вообще-то Ильяс Ахатович, но для красивых медсестер просто Ильяс». «Очень приятно». «Читаешь что-то интересное?» — спросил он, сходу переходя на «ты» и перегибаясь через стойку, чтобы заглянуть в журнал. Я прикрыла его игривым жестом. «О, секреты!» — поднял он густые брови. «Обожаю таинственных женщин. В женщине обязательно должна присутствовать загадка, иначе становится скучно». «А вы быстро начинаете скучать, Ильяс Ахатович», — предположила я. «Просто Ильяс», — напомнил психоаналитик. «А ты, по-моему, из тех, с кем не заскучаешь?» Я лишь неопределенно повела плечами. При желании этот жест можно было истолковать как угодно. То, что пытался делать мужчина, выглядело как одно из самых липких приставаний, что мне довелось испытать за всю жизнь. Я сразу раскусила его. В нем-то для меня не было никакой загадки. Ильяс любит женщин и в Светлогорке чувствует себя, как кот в молочной лавке. Наверное, у него в каждом отделении имеется хотя бы одна любовница из среднего медицинского персонала, несмотря на то, что он почти наверняка женат. Психоаналитик пользуется успехом у противоположного пола, потому что ухожен, умен, образован и состоятелен, в отличие от большинства работающих здесь. Однако в глубине души он презирает своих любовниц, так как считает их доступными и корыстными особами, в чем, несомненно, отчасти прав. Больницы бывают разными, но в отношениях между сотрудниками редко можно встретить сколько-нибудь заметные отличия. Врачи напропалую изменяют своим женам, на которых женились, как правило, еще в институте, с медсестрами и врачами-женщинами. Хотя чаще всего, разумеется, именно с сестрами, потому что у них низкая самооценка, и в этой цепочке ниже них стоят только нянечки. Медсестры втайне надеются на удачный брак с врачом. Многие из них приехали из глубинки и мечтают зацепиться в Питере. Другие живут в ужасных жилищных условиях и имеют мало шансов заполучить мужа, способного обеспечить их всем необходимым. Запросы девушек, особенно симпатичных, порой невероятно велики. Тем не менее, чудеса все же случаются. Примерно к 40-45 годам врачи частенько разводятся со своими половинами, и если, конечно, не найдут никого более достойного, иногда женятся на медсестрах. Это не останавливает их от измен, потому что медсестры постоянно меняются, и новые тоже мечтают, хотя бы на худой конец, о романе с врачом. Ну а если правильно разыграть карты, то и на брак. Одним словом, круговорот медсестер в природе никогда не прекращается. «Чем занимаешься в свободное время?» — продолжал между тем свою игру психоаналитик. Я про себя усмехнулась. «Вообще-то у меня взрослый сын, мама, собака, бывший муж и любовник. Мне есть с кем провести вечерок». Но я ответила иначе, скромно потупив глаза. Да так, ничем особенным. Вполне возможно, Ильяс окажется именно тем, от кого я смогу почерпнуть необходимые мне сведения. Он свободно перемещается по всей больнице, так как является единственным в своем роде специалистом, а потому видит и слышит все, что происходит в других отделениях. Может, он видел Александру Орбах и даже разговаривал с ней? «Как насчет чашечки кофе с коньяком?» — предложил он. «Почему бы и нет?» — пожала я плечами. «Отлично. Тогда приходи в мой кабинет 6:00», — быстро произнес психоаналитик и, улыбнувшись на прощание, отчалил в сторону палат. «Вот это да! Он даже не потрудился пригласить меня в кафе или бар, а сразу взял быка за рога, предложив прийти прямо к нему на рабочее место. Очевидно, именно там все и происходит. В смысле, любовь. Молодец, Ильяс Ахатович, снимаю шляпу». Я уже собиралась вернуться к изучению журнала, но тут, откуда ни возьмись, нарисовался Антон. Приняв ту же самую позу, что до него психоаналитик, медбрат спросил: «Клеился к тебе наш Ильяс, да?» Я лишь махнул рукой, показывая, что мне не впервой. «Смотри, будь осторожна», — сказал Антон серьезным тоном. «Ты уже во второй раз предупреждаешь меня об осторожности», — заметила я, устремив на него пристальный взгляд. «Почему?» «И тебе лучше следовать моим советам», — не отвечая, заявил медбрат. «Таким, как мы, лучше держаться вместе и не связываться с врачами. Ты понимаешь, о чем я?» Я вновь махнула рукой. «Так ты пойдешь к нему сегодня?» — задал следующий вопрос Антон. «Не знаю почему, но у меня возникло странное ощущение, что он спрашивает не просто так. Тем не менее, отвечать я не сочла нужным и снова опустила глаза в журнал. А когда через несколько секунд снова подняла голову, Антона и след простыл. Этот парень вызывал у меня противоречивые чувства. С одной стороны, я видела его, как говорится, в деле. Он и в самом деле умеет общаться с пациентами, даже с теми, на которых, судя по отношению большинства медсестер, тратить время считается просто нерациональным, ведь старики и старухи — народ не денежный, а значит, поиметь с них нечего. С другой, Антон, кажется, внимательно следит за происходящим в отделении, и причину его внимания я пока определить не могла. Почему он решил, что имеет право разговаривать со мной так, словно я ему подружка? Да мы, черт подери, едва знакомы. Но в одном я все же собиралась последовать совету Антона. Ильяс сегодня напрасно прождет меня в своем кабинете с коньячком наготове.